Матерь Агни-йоги. Благо тем, кто приносит любовь, по приношению и получению. Но как хотят получать не приносящие ничего? Только приношение может создать животворный обмен энергий. Это понималось когда-то. Потом стали приносить в храмы дары, потом деньги. И под звон металла утрачен был смысл приношений. Взаимообмен прекратился, и стал храм их пуст. Вырождение религиозных культов завершает собой существование каждого, ибо утрачивается понимание основ. Остается форма без содержания. Поучительно наблюдать, как внутреннее заменяется внешним, а внешнее теряет смысл. Сколько культов умерло, так уже на глазах истории. Умерли погребенные под обломками распавшихся материальных нагромождений. Буква заменила дух и форма — содержание.